Это был жестокий марш, стоивший им больше дюжины человек. К тому времени Сэм и Артур стали неразлучными друзьями. Сэм буквально тащил Артура на себе, когда тот клялся, что не может больше идти. Сэм спас товарища, когда они попали под обстрел снайпера. Наступление на Неттуно и Анцо провалилась. Главная тяжесть прорыва немецкой обороны под Кассино легла на дивизию Сэма и Артура. На этот раз Артур был ранен. Услышав свист, пролетевший рядом пули, и обернувшись, Сэм сначала подумал, что Артур убит. Он лежал навзничь с окровавленной грудью и остекленевшими глазами. Разорвав гимнастерку, Сэм понял, что пуля попала в руку. Он вынес друга с передовой и, передав медикам, оставался с ним, пока не убедился, что все в порядке. Потом вернулся и сражался до момента, пока не поступил приказ отступать. Следующие 4 месяца были кошмаром. В общей сложности под Анцио погибло 59 тысяч человек. В условиях непрерывных дождей американские войска продвигались на север, к Риму. Сэму и Артуру казалось, что они на собственной шкуре прочувствовали каждый дюйм грязи и снега Италии. Артур быстро вернулся в строй, и Сэм радовался, что друг снова рядом. За время, прошедшее с момента знакомства, их связали тесные узы, о которых ни тот, ни другой не говорили, но которые оба явственно ощущали. Они знали, что эта дружба выдержит испытание временем, что совместно пережитые события останутся в памяти навсегда. Это значило гораздо больше, чем все, что было в их прошлой жизни, и, как им теперь казалось, будет в будущей. «Ну, Паттерсон, поднимай свою задницу!» Они отдыхали в одной из долин южнее Рима в ходе форсированного наступления на войска Муссолини. «Сержант говорит, что через полчаса мы тронемся дальше». Паттерсон только застонал, но не пошевелился. «Тебе, лентяю, даже под Кассино драться не пришлось». Пока Артур поправлялся, шли тяжелейшие бои за Кассино, в результате которых город превратился в руины. Массированным артобстрелом был полностью разрушен огромный монастырь, стоявший на горе. С тех пор крупных боев не было, лишь стычки с итальянцами и немцами. Однако с 14 мая вновь предпринимались большие усилия, на этот раз совместно с 8-й армией по форсированию рек Горильяно и Рапидо, и все солдаты были измотаны. Артур выглядел так, словно готов был проспать всю неделю, если бы Сэм ему разрешил. «Ну, вставай, вставай!» Сэм легонько толкнул его ботинком. «Или ты ждешь приглашения от немцев?» Артур покосился на друга одним глазом, надеясь, что удастся еще хоть чуть-чуть подремать. Рана время от времени беспокоила его, и он уставал быстрее Сэма, что, впрочем, имело место и раньше. Сэм же был просто неутомим, но Артур был склонен объяснять это его молодостью. «Кончай, Уокер, у тебя появляются сержантские нотки». «Какие у вас проблемы, джентльмены?» Сержант всегда вырастал, как из-под земли, и, казалось, шестым чувством улавливал, когда речь шла о нем, тем более с использованием не самых лестных выражений. Как обычно, он возник за спиной Сэма, и Артур с виноватым видом тут же вскочил на ноги. «Опять отдыхаешь, Паттерсон?» Этому человеку ничем нельзя было угодить. Их марш длился много недель, но, как и Сэм, сержант, казалось, никогда не уставал. «Война почти закончилась, так что смотри, не проспи момент нашей победы!» Сэм ухмыльнулся. Сварливый сержант уставился на него, но между ними существовал некий союз — и было взаимное уважение, чего совершенно не мог понять Артур. Он считал сержанта законченным прохвостом. «А ты, Уокер, тоже собираешься почивать, как спящая красавица, или можно надеяться, что вы соизволите к нам присоединиться? Мы постараемся, сержант, мы постараемся». Сэм слащаво улыбнулся. Сержант, не дослушав его ответа, заорал остальным: «Становись!»